«Как вы себя сегодня чувствуете, графиня?» — услышала она вопрос лорда и покраснела, как институтка, которую поймали на тайной мысли. «Из-за вечной мигрени я очень рассеяна, лорд Бенедикт. Благодарю вас. Сегодня у меня гораздо лучше. Очаровательные фрукты и цветы, что вы мне прислали, волшебным образом подействовали на меня. Я думаю, что вид вашей дочери, ее присутствие такой счастливой, подле вас, не только должно придавать вам здоровье во сто крат больше, чем мои цветы, но и пробуждать в вас новую энергию и желание жить. Внуки, ее дети. Дети Лизы, — рассмеялась графиня, перебивая флорентийца. Я даже и не думала еще об этой стороне жизни. Лиза еще такое дитя, что думать о ее будущем ребенке было бы так же смешно, как о ребенке вашей Наль. Наль прелестно, слов нет, но ведь ей не более 15 лет. Личико совсем детское. Лизе хотя и 17, но все же о детях нечего и думать. Впрочем, — прибавила грузная графиня, — Лиза вся в меня, а у меня очень долго не было детей. Надеюсь, ее жизнь не осложнится сразу пеленками и прочей прелестью детской. Очень жаль, что Лиза своим появлением на свет надолго оставила в памяти матери самые неэстетические воспоминания. Глядя на нее сейчас, я готов был бы держать пари, что Лиза была спокойным и мирным, никогда не плакавшим ребенком, не доставлявшим своим многочисленным нянькам никаких хлопот. По всей вероятности, и ей жизнь пошлет спокойных детей. Разве вы сами теперь были бы довольны одинокой жизнью в Гурзуфе? Пытливо поглядел на графиню лорд Бенедикт, точно проникая в самые ее затаенные мысли. Графиня покраснела под этим взглядом, чем-то возмутилась и несколько раздраженно ответила. — Я не собираюсь проводить одинокой зимы в Гурзуфе. Я уже их много там провела, благодаря своему слабому здоровью. Дети собираются совершить свадебное путешествие в Америку. Джемс поведет туда новый пароход. Не могу же я отпустить дочь одну? — Насколько я знаю, — рассмеялся лорд Бенедикт, — по всем законам всех государств, выдавая дочерей замуж, родители теряют над ними все свои юридические права. Все права переходят к мужьям, и дочери перестают быть одни, так как получают владыку в лице мужа. Разве вас сопровождала маменька в вашем свадебном путешествии по Испании? Графиня поразилась. Когда же и кто мог сказать ему о ее свадебном путешествии? Ах, это Лиза, когда она успела разболтать! И в ее памяти замелькали картины давно минувшего счастья. Как любил ее граф, как буквально носил на руках, подчиняясь всем ее капризам, как она властвовала над ним, ревновала без причин и лишала его самых невинных удовольствий, как вообще держала его в ежовых рукавицах, пока граф не устал от частых мнимых ее болезней. А дальше родилась Лиза, болезни стали настоящими, и граф перенес всю свою любовь на ребенка. А потом клином между ними вонзилась сестра, пришли страдания, новое понимание жизни, какая-то мудрость, а теперь вдруг сразу внуки и старость. Графиня все думала, забыв обо всех, а между тем входили новые люди, с которыми она машинально здоровалась, привычно улыбаясь, что-то отвечала, но внутри у нее шел другой ритм. Там настойчиво работала какая-то буровая машина, раскапывая все глубже слежавшиеся пласты воспоминаний. Графиня точно раздвоилась. Одна рылась в прошлом, отыскивая все новые подвалы в памяти, другая впервые четко поняла, что центр жизни в их семье больше не она. Лиза царила здесь, Лиза привлекала к себе, Лиза вела разговор, Лиза была камертоном жизни, и нота его была вовсе не та, которую старалась всю жизнь ей внушить мать. Графиня сидела все на том же месте, вела какой-то монотонный разговор с важными, тонко пахнувшими духами лордами, подкинутыми ей мужем, а сам он то и дело возвращался к Лизе и Джемсу, не отходившим от лорда Бенедикта, весело перекидывался с ними словами и улыбками, целовал тонкую ручку Лизы и говорил: «Да чего же я счастлив, лорд Бенедикт, что вы одобряете мою дочурку. Для меня и моего отца это было единственное солнце, помогавшее нам жить честными людьми. Я готов обожать вас до конца моих дней за ласку к Лизе и Джемсу, которого сердце мое усыновило». «Милый граф, поистине могу сказать вам, за ваши сегодняшние чувства и слова вы будете самым счастливым дедушкой, какого видел весь ваш род». «Ну, если так, лорд Бенедикт, ловлю вас на слове, не откажите же позавтракать с нами и выпить радостный тост. Кстати, вот нас зовут». Лорд Бенедикт подал Лизе руку, граф подошел к Наль, Джемс к Алисе, графиня оперлась на руку одного из очень высоких лордов, окончательно разочарованная и чувствующая себя заброшенной и ненужной, и все так же приветливо разговаривающая со своим соседом. Если бы школа выдержки ее двух кавалеров не ставила ей рамки, графиня, вероятно, не выдержала бы своего внутреннего разлада и убежала плакать. Напрягая волю, сидела она образцом вежливости, но сознавала, что довольно капли, и чаша ее переполнится. «Графиня, во Флоренции есть обычай», — услышала она голос лорда Бенедикта, — «при обручении жениха и невесты, когда они обмениваются самыми дорогими для них сокровищами, мать невесты обменивается стаканом вина с будущим посаженным отцом. Молодой, меня просили взять на себя эту высокую честь. Не откажите мне в просьбе выполнить этот обряд моей родины. Примите от меня этот небольшой стакан, подарок, и подарите мне свой, выпив мое вино. Я же выпью ваш». Подойдя к графине, лорд Бенедикт глубоко заглянул ей в глаза и подал стакан. Задержав на миг ее руку в своей, он пожал ее. Какая-то волна радости и успокоения проникла в сердце бедной женщины, а когда она пригубила вино лорда Бенедикта, ей стало легко, силы ее удвоились, и вся горечь прошла. «Мужайтесь, друг, ведь вы долго и давно искали встречи с мудрецом. Мужайтесь теперь, не будьте эгоистичны, забудьте о себе и думайте только обо всех тех, кому вы не додали любви, о дочери и муже, и вы можете встретить мудреца», — шепнул он ей, чокаясь еще раз. «Какая замечательная вещь!» — воскликнул сосед графини. Перед ней стоял стакан, как будто зеленого стекла, на нем было вырезано или вдавлено несколько белых лилий с желтыми тычинками. Прелесть тончайшей работы, кое-где сверкавшие бриллианты, заинтересовали всех. И стакан переходил из рук в руки. Когда очередь дошла до графа, он развел руками и сказал, обращаясь к лорду Бенедикту: «Надо быть волшебником, чтобы иметь возможность подарить подобную вещь. Ведь это не стекло, это тончайше вырезанный изумруд. Только старая Флоренция могла обладать такими сокровищами и такими мастерами. Нам с женой остается только отдать вам наши благодарные сердца, так как никакими осязаемыми сокровищами мы не могли бы сравниться с вами». Он встал и низко поклонился флорентийцу. Через некоторое время, когда подали шампанское, граф снова встал и объявил, что сегодня совершается обручение его дочери и лорда Джеймса Реттедли, барона Оберсвоуда.